«Приехали!» – жизнерадостно провозгласила Татьяна, когда Иван остановил машину напротив знакомого с сестрам места. Вытянув шею, Рита заметила, что друг снес старый полусгнивший деревянный забор и установил на его месте другой из выкрашенных в зеленый цвет металлических столбов высотой в человеческий рост, между которыми была натянута мелкая сетка из толстой проволоки. Усыпанную гравием дорогу и забор, как и раньше, отделял земляной участок метра полтора шириной, густо заросший травой. Иван, не заглушив двигателя, вышел на улицу и направился к воротам. «Еще много чего предстоит сделать», — вздохнула Татьяна, глядя в окно на участок. «Забор этот временный, потом поставим другой. Землей пока тоже не занимались, только домом. Но когда смогу, разобью огород, засажу овощами. Посадим деревья, цветы. Иван собирается выстроить новый сарай, каменный». «А зачем вам огород?» — перебила Таню Лика. «Все равно живете далеко, не наездитесь работать на нем». «Так овощи свои же, чистые, без нитратов. Зелень!» — улыбнулась Таня, оглядываясь на сестер. «И мы планируем жить здесь летом. Иван, конечно, работает, будет приезжать на выходные. А я с маленьким и с моей мамой, которая будет мне помогать, поселюсь здесь на все лето. Это ж какая красота! Свежий воздух, тишина, покой! Комары, антисанитарии, скукотища!» — пробубнила себе под нос Лика. Но Татьяна ее не услышала. Погладив упирающий живот, продолжала мечтать. «Буду прогуливаться с колясочкой тут, а не по загазованной Москве». Иван вернулся за руль. Машина, съехав с гравия на заросшую травой землю, чуть накренилась влево, наехав колесом на какую-то кочку. И все в машине дружно ойкнули. Иван припарковался перед домом так, чтобы осталось место еще для двух машин. Следом за ним во двор въехал и Олег. «Ну вот, добро пожаловать!» – громко провозгласил друг, распахивая перед Ритой, как перед дорогой гостьей, дверь машины. Девушка ступила на землю и огляделась. Участок перед фасадом избы был засыпан, как и дорога, гравием, а перед верандой утоптан до земли. Остальная же территория заросла травой с проглядывающими сквозь зелень белыми и розовыми головками клевера и желтыми одуванчиков. Сощурившись от солнца, Рита подняла глаза на бревенчатую избу. Сбоку к дому, поблескивавшему на солнце чисто вымытыми окнами, будто строгая учительница из прошлых веков стеклышками пенсне, притулилась новая веранда, отделанная выкрашенной в ярко-желтый цвет вагонкой. И, возможно, из-за цвета или из-за размера веранда доходила избе высоту только до середины. Казалась она цыпленком, выглядывающим из-под крыла на сетке. «Вот, терраску срубил», — перехватил взгляд Риты Иван. «Будет где по вечерам чай пить». Рита промолчала, не зная, что ответить. «Иван молодец. Терраса была сделана на славу, но все же ей показалась чужеродной, лишней. Из-за кричащего ли цвета, или потому что в памяти Риты изба была без террасы?» «Не нравится?» — огорчилась Татьяна, не увидев на лице подруги восторга. «Я этого не говорю». Постаралась как можно сердечней, чтобы развеять все сомнения друзей, улыбнуться Рита. «Террасы как раз и не хватало». «Дом мы покрасим», — добавил Иван, критичным взглядом хозяина, окидывая избу. «Пока лишь занимались строительством террасы, да ремонтом внутри дома. А другие работы оставили на потом. К тому же еще не решен коллективный вопрос, в какой цвет красить дома в поселке. Соседи предлагают, чтобы улица не выглядела слишком пестрой, придерживаться одной цветовой гаммы». «Инкубатор!» — фыркнула себе под нос Лика, но ее вдруг дернул за руку тихоня Павел и с таким укором посмотрел на подругу, что девушка прикусила язычок. Чуть с опозданием из машины вышли Олег с подругой. Иван оглянулся на них и широким жестом окинул свои владения. «Что вам первым делом показать? Дом или участок?» И сам себе же ответил. «Пожалуй, дом, потому что на участке ничего интересного пока нет». Он первым направился к крыльцу, и гости послушно двинулись вслед. «С соседями уже познакомился?» — поинтересовалась Рита. «Лучше поддерживать разговор, чтобы не давать волнению раздуваться воздушным шаром в груди». «Ну, кое с кем», — ответил Иван, поднимаясь на террасу и доставая из кармана связку ключей. «Места тут хорошие, пользуются спросом», — начала рассказывать за мужа Татьяна, обращаясь не столько к Рите, которой это было уже известно, сколько к Олегу и его спутнице. «Деревня почти вымерла. Жители, если кто и не ушел в мир иной, перебрались в город к детям. Молодежь разъехалась еще в прошлом поколении. Но деревня теперь заживет новой жизнью. Тут такое строительство развернулось на выкупленных участках. Если пройдетесь по другим улицам, увидите. Наша-то поскромнее будет. Но тоже все участки, слышала, раскуплены под дачи. Да, ну и понятно. Из шумной Москвы сюда вырываешься, будто в рай». «Если в раю так же скучно, то я, пожалуй, в ад», — скривила нос Лика. «Там хоть с чертями можно весело зажечь». «Боюсь, сбегут от тебя черти уже на следующий день», – парировала Рита. Ну, от дальнейшего спора с сестрой ее отвлек Иван, уже вставлявший в замочную скважину двери длинный ключ. Под барабанную дробь нервно ухающего сердца Рита вытянула шею, чтобы сразу же войти взглядом в, как она помнила, маленькую квадратную прихожую. Но в этот торжественный момент за их спинами раздался резкий автомобильный гудок. «О, вот и Славка пожаловал!» – обрадовался Иван. Оставив ключ в замке, он торопливо спустился с крыльца и направился к воротам, чтобы дать проехать на территорию дачи серебристому «Фольксвагену». Рита, не сдержав любопытства, оглянулась. Как-никак этого парня ей сватали. Но ее взгляд неожиданно встретился со взглядом Олега, который хоть и стоял в обнимку со своей девушкой, но глядел почему-то на Риту. «Это случайность», — поспешила уверить себя она, отводя глаза. Показалось ли ей, что губа Олега тронула чуть заметная усмешка? А новоприбывший уже вышел из машины и обменивался рукопожатием с Иваном. Рита скользнула по Вячеславу коротким взглядом, стараясь не выдать своего любопытства, и успела отвернуться за мгновение до того, как встретиться взглядом с гостем. 1995 год. Ольга. Она думала, что ей удалось бежать от них. Нежити с расплывчатыми пятнами вместо лиц. Разорвав путы, разбив цепи, разрушив крепостную стену, она вырвалась на свободу, вдохнула полными легкими ее пьянящий воздух, расправила плечи, чувствуя, что за спиной растут крылья. Свободно. 3 дня не мучили они ее, не терзали ее тело, не сталкивали хохоча в бездну, не тасовали, как карты мысли, не подчиняли себе ее волю. Они ушли, оставив ее обессиленной, но свободной. И на ее бледные щеки даже вернулся румянец. Дверь тихо скрипнула, приоткрываясь, и в комнату робко бочком протиснулась девочка. То ли почувствовала, что может войти, то ли напротив пришла встревоженная тишиной. Девочка глянула затравленно, как волчонок, и осталась стоять у входа, хоть губы Ольги, искусанные в болячках, тронула улыбка. «Эта девочка – единственно светлое, что у нее осталось. Тот лучик, который проклевывался сквозь тучи, не позволяя полностью погрузиться во тьму. Ее солнышко, ее радость, ее беда». Ольга протянула к девочке руки, чтобы обнять, прижать к себе, уткнуться носом в пушистый, как головка одуванчика, затылок, вдохнуть барбарисовый запах детского шампуня, шепнуть, что все теперь будет в порядке, как раньше. Но девочка вдруг отшатнулась, и в ее светлых глазах мелькнул страх. Отшатнулась и замерла в 2 шагах от Ольги, борясь с желанием броситься в объятия, ставшей вдруг чужой женщины, пугавшей ее криками и буйствами, и все же остающейся ее мамой. «Иди ко мне!» – шепнула она девочке нетребовательно, а с мольбой. «Дай тебя обнять!» Повалившимся щекам Ольги потекли слезы. Настоящие, теплые, соленые, а не яд, которым травили ее бесы. Девочка глядела широко раскрытыми глазами, с недоумением и страхом. И вдруг ее взгляд озарился надеждой и любовью. Но в этот момент в комнату вполз еще один ребенок, только-только научившийся передвигаться на четвереньках. Это тоже была девочка, одетая в желтый комбинезон, круглоголовая, с пухлыми щеками-яблоками, носом-пуговкой и большими синими глазами, с жадным любопытством, изучавшими мир из-под сползшей на светлые брови, вязаной из хлопчатобумажной нити шапочки. Увидев женщину, малышка на мгновение замерла и, запрокинув голову, удивленно на нее посмотрела. А потом, улыбнувшись так, что продемонстрировала на нижней десне два зуба, поползла к Ольге. На какое-то мгновение на лице старшей девочки отразилось беспокойство, и она сделала непроизвольно выпад вперед с вытянутыми руками, так будто спешно желала взять малышку на руки, но переборола себя. И, переведя взгляд с крохи опять на женщину, улыбнулась просящей, совершенно не детской улыбкой. Но губы женщины вдруг приоткрылись, на лицо наползла тень, а в глазах вновь появился ужас. «Нет!» — с криком отшатнулась она от подползшей к ней малышки и, отбежав назад, прижалась поясницей к высокому подоконнику. «Уйди, уйди, уйди!» Она видела, как у старшей девочки задрожали губы в преддверии плача, как ее глаза наполнились слезами, но уже не могла избавиться от страшного видения. Кричала, мотала головой, била себя кулаками в грудь. «Оля! Ольга!» — в комнату ворвалась пожилая женщина. Ей ничего не нужно было объяснять. Она и так все знала. Быстро подхватила плачущую малышку, сунула ее старшей девочке в руки и легонько вытолкнула ту за дверь. Затем бросилась к беснующейся. «Не трогай меня! Не трогай!» — визжала Ольга. «Демоны, демоны! Везде! Ты, она тоже!» Резко откинувшись назад, молодая женщина стукнулась затылком о стекло, и от удара оно раскололось. «Ольга, да что же ты!» — взревела то ли гневно, то ли испуганно пожилая, прижимая дочь к себе по-мужски, крепким объятием. Ей, столкнувшись с таким горем, пришлось стать сильной, не только духом, но и физически. «Успокойся, успокойся», — шептала женщина, сдерживая Ольгу и гладя ее ладонью по затылку. Смутно знакомое ощущение. Когда же она испытала подобное? Давно, очень давно. Когда была такой же девочкой, как ее дочь. И Ольга, доверившись этому ощущению, прильнула к женщине и вдохнула запах. Едва уловимый, сладкий аромат выветрившихся духов, смешанный с молочным запахом кожи. Такой знакомый, так знакомый! Она уже готова была довериться и прикосновением к затылку, и этому запаху, как вновь оказалась преданной. В этом доме все, даже маленькая девочка, были обучены, что делать, когда Ольгой овладевали бесы. Ее дочь знала на зубок номер, по которому стоило звонить, и даже уже разучилась плакать, вызывая к больной матери врачей. А когда бригада приезжала, молча уходила в комнату и запиралась там до тех пор, пока в доме не наступала тишина. Маленькая девочка, ее дочь, также предала ее, как и все. Маленькая девочка, так стремительно повзрослевшая. К полудню воздух прогрелся почти до летних температур. Пряный от ароматов трав, земли и едва уловимой горечи дыма от разводимых дачниками костров, он казался загустевшим. Желтое, как топленое масло солнца, незаметными мазками наносило на оголенные участки тел чайный загар. На смуглую, как у Олега и Ивана, кожу оттенка заварки Эрл Грей. На светлую Риты и Лики белого шоу Мэй и сжигала до цвета крокоды моментально обгорающую кожу рыжего Павла. По сатиновому небу вышивал самолет, оставляя за собой ровные белые стежки. Движения и желания везли в сладкой и тягучей, как мед, лени. Сил хватило лишь на то, чтобы разобрать сумки с провизией. Высыпав из пахнущего свежей краской нутра избы во двор, все, за исключением хозяев, которые остались хлопотать на кухне, распластались прямо на траве за домом. Сощурившись от солнца, Рита окинула мимолетным, но цепким взглядом соседей. Дальше от всех расположился Олег со своей Дашей. Девушка избавилась от курточки и теперь подставляла солнцу глянцевые, покрытые ровным искусственным загаром, плечики. Олег то и дело прикладывался губами, будто к горлышку бутылки с прохладной водой. То к скуле, то к плечу, то к шее девушки. При этом его длинные волосы, которые он успел распустить, каждый раз падали ему на лицо, скрывая его профиль и целомудренно сами поцелуи. Странно, но Рита не чувствовала уколов ревности, которую испытывала раньше, видя Олега с новой пассией. Может быть, смирилась, что этот мужчина никогда не станет ее. Может, просто привыкла видеть его каждый раз с новой спутницей. А может, время сгладило ее чувства, будто морская вода грани камней, лишая их остроты. Неподалеку от Риты сидела Лика с Павлом. И насколько их невинный союз отличался от откровенно показушного Олега и Даши. Павел старомодно держал Ликину ладонь в своей, не решаясь поцеловать девушку даже в щеку. А Лика свободной рукой поглаживала парня по рыжему затылку. И было в ее невинных ласках столько и любви, и материнской заботы, и покровительства. Рита подумала, что эта детская любовь ее младшей сестры куда серьезнее и глубже, чем уже давно прошедшие все грани отношения Олега и его подруги. «Девочка моя!» Защемило у нее сердце одновременно и от того, что виделась ей младшая сестра все еще ребенком, и от того, что внезапно наступило осознание. Лика стала взрослой. Справа от нее, но тоже на расстоянии, полулежал, опираясь на локти, Вячеслав и лениво пожевывал травинку. Иногда он бросал короткие взгляды в сторону Риты, но не заговаривал с девушкой. Один раз, встретившись с нею глазами, заговорщицки подмигнул, но промолчал. Рите стоило бы обидеться. Слава вроде как предназначался ей в кавалеры, но он не демонстрировал интереса к ней. Однако Рита совсем не чувствовала себя уязвленной. Напротив, даже радовалась от мысли, что ради завязывания знакомства нужно продираться через чистокол программных вопросов о детстве, работе, интересах, сводила челюстью, как от незрелой Антоновки. Возможно, к завязыванию отношений она относилась без энтузиазма не столько потому, что где-то в глубине обиженного сердца продолжала испытывать чувства к другому мужчине, сколько из-за аллергической реакции на обязательную биографическую часть. И это касалось не только знакомство с противоположным полом. Всю жизнь Рита старалась обходить, как болотистые места, вопросы, которые стороннему человеку казались бы невидными и простыми. Она хорошо запомнила из детства сочувствующие взгляды соседей, их перешептывание за спиной, нарочито взвешенное обращение к ней посторонних людей, тех же соседей, бабушкиных подруг, учителей в школе. С ней общались вроде бы и бережно, и с сочувствием, но за спиной в подробностях смаковали их семейную ситуацию. Охали, осуждали, жаждали подробностей. Ей не нравились расспросы еще и потому, что приходилось как-то изворачиваться и врать, а говорить неправду нехорошо. Но куда хуже для Риты, чем лгать, было натыкаться либо на новые расспросы, цепную реакцию которых запускали ее ответы, либо на раздражающие с детства сочувственные взгляды. Поэтому не было у нее задушевных подруг, с которыми делится самым сокровенным. Близкими друзьями оставались Иван и Татьяна, которым уже не нужно было рассказывать о себе и которые никогда не занимались душевными раскопками, довольствовались тем, что лежало на виду. Рита ненавидела анкеты и до сих пор не оформила заграничный паспорт именно из-за этого. Ее единственную в классе не коснулась мода на тетради-вопросники. Ими с энтузиазмом обменивались все одноклассницы. Она никогда не заполняла формы на сайтах знакомств, хотя ее и посещала мысль пообщаться с кем-нибудь по интернету в моменты душевного раздрая после случайных встреч с Олегом на каком-нибудь празднике. Как-то Иван попенял, что Рита живет как улитка, таскает повсюду за собой свою раковину и прячется в ней даже от лучей солнца. «Меня достаточно общения», — возразила девушка и не соврала. За день в школе она успевала так наговориться, что к вечеру ей хотелось отшельнического уединения. Если она и ходила в кино, театры и на выставки, то одна, а иногда с сестрой. В конце концов, у нее есть Лика. «Лика выросла», — сказал тогда Иван так, будто одним решительным ударом забил гвоздь. Рите показалось, что забит был гвоздь не в стену, а в ее сердце. Она беззащитно и одновременно с надеждой посмотрела на друга, ожидая, что тот рассмеется и скажет, что пошутил. Но наткнулась на нахмуренные брови, безжалостный взгляд и поджатые в тонкую линию губы. Иван не шутил. Тогда она заспорила с ним, стараясь убедить не столько его, сколько себя в том, что Лика еще ребенок. Ей нужно заканчивать школу, поступать в университет, а потом «Лика выросла», — вновь припечатал Иван. «Ты можешь ее поддерживать, подставляя плечо, но не вести уже за руку». Рита тогда замолчала, и согласная, и несогласная с Иваном. И вот сейчас, глядя на сестру, беззаботно жмурившуюся и от солнца, и от удовольствия от общения с любимым человеком, поняла – да, Лика выросла. «Хочешь выпить что-нибудь прохладительного?» – раздалось вдруг рядом. Подняв глаза, Рита увидела стоящего над ней Вячеслава. «Нет, спасибо», – смягчила она отказ улыбкой. Нельзя сказать, что парень совсем ей не понравился. Он был невысок, но хорошо сложен. Рита успела оценить в три украдкой брошенных в его сторону взгляда крепкий торс, обтянутый светло-синей футболкой, и ширину плеч. Лицо приятное, но совершенно не во вкусе Риты. Ей нравились хищные профили, а черты Вячеслава были мягкими, будто вырисованными женской рукой. Падающую на глаза длинную пшеничную челку он убирал не рукой, как можно было ожидать, и не фронтоватым встряхиванием головы, как персонаж Миронова в «Бриллиантовой руке», а сдувал, как мальчишка. Это почему-то понравилось Рите. Иван сказал, что Вячеславу 30 лет, но выглядел он куда моложе, и даже собирающиеся в лучики морщинки возле глаз, когда он улыбался, не прибавляли ему возраста. Рита ожидала, что Слава, получив отказ, повернется и скроется в доме. Но он вдруг опустился рядом с ней на траву и вытянул обтянутые светлыми джинсами ноги. «Это твоя сестра?» – кивнул он на Лику. «Да», – ответила Рита, с тоской подумав, что вот начинается так ненавистная ей анкетная часть. Вопросы-ответы о работе, хобби, семье, ради того, чтобы поддерживать видимость общения и продемонстрировать интерес к разговору. Впрочем, плюс знаком со стряпанных друзьями очевиден. Часть твоей биографии эти сводники уже поведали жениху заранее. Минус вежливых разговоров о работе, семье, хобби все равно не избежать. Объект будет прощупывать почву в поисках темы, интересной обоим. И потому, что Слава развернулся к ней, стало понятно. Хочет задать и другие вопросы. Но тут из дома вышел Иван и зычно гаркнул. «Айда на озеро!» Клич был воспринят с энтузиазмом. Не раз прибегающий на помощь Иван вновь выручил Риту. Правда, порадоваться она не успела. Несмотря на слабые протесты, друзья определили Риту в машину Славы. Лика с Павлом поехали, как и раньше, с Иваном и Татьяной. Машина Олега замыкала кортедж. Но, к счастью, опасения Риты не оправдались. Ее новый знакомый не стал задавать вопросов, так нелюбимых ею. Он принялся делиться впечатлениями о последней книжной новинке, недавно прочитанной. И хоть Рита не могла поддержать разговор в силу того, что автор ей знаком не был, но слушала она рассказ Вячеслава с интересом. Тот сумел так преподнести сюжет, так расхвалить стиль автора, что Рита выразила искреннее желание купить книгу как можно скорее. Но когда она поблагодарила парня за рекомендацию и искренне восхитилась его рассказом, Вячеслав рассмеялся. «Умело рекомендовать, моя работа. Я работаю в пиар-отделе, так что продвигать товар напрактиковался». Помолчав недолго, с улыбкой добавил. «Правда, книгу я тебе не продвигал, а просто советовал. Она не имеет никакого отношения к товарам нашей компании. Просто хороший автор. Почитай. Возможно, тебе тоже понравится». Решив, что он не собирается задавать вопросов о ее жизни, Рита расслабилась и успокоилась. А зря. В тот момент, когда она уже не ожидала, Слава спросил. «Это правда, что дом Ивана раньше принадлежал тебе?» Она вздрогнула и, заморгав, словно в глаз попала соринка, молча кивнула. И после недолгой заминки все же ответила, кратко, не вдаваясь в подробности. «В нем когда-то жила моя бабушка. Потом она умерла, и дом стоял в запустении. У меня не было возможности им заниматься, а тут Иван стал подыскивать дачу и уговорил продать участок ему». «Ага», — с пониманием ответит Слава. Любопытство его, похоже, было удовлетворено, и он больше не стал задавать вопросов. Оставшиеся 5 минут дороги они ехали молча. Рита думала о том, что правильно поступила, продав дом другу. Хозяйственный Иван вдохнул в умирающий дом жизнь, отремонтировал его, да еще и сделал все возможное, чтобы перемены не слишком были заметны для бывшей хозяйки. Осматривая дом, Рита в первый момент подумала, что Иван ограничился косметическим ремонтом. Покрасил стены, заменил розетки, заново покрыл лаком стертые половицы, но ничего не тронул в планировке. Хотя из оброненных ранее фраз Рита делала выводы, что друг затеял куда более глобальные перемены, чем просто ремонт. Но количество комнат осталось прежним. 2 одинакового размера спальни располагались симметрично, словно крылья самолета, по обе стороны от большой центральной комнаты. Из гостиной вел узкий коридор в квадратную прихожую, откуда можно было попасть в кухню и маленькую ванную комнату. Внутри все еще слабо пахло краской и лаком. Отмытые окна казались прозревшими. Солнечный свет проходил сквозь них беспрепятственно и ложился сочно-желтыми пятнами на лакированный пол. Дом ожил еще и стараниями Татьяны. На окнах висели белоснежные тюлевые занавески, на поверхностях оказались разложены ажурные салфетки, в вазочках стояли свежие цветы. Рита, когда увидела обстановку, почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Все это было предназначено для нее, потому что так было раньше. Бабушка сама вывязывала крючком салфетки, любила расставлять в вазах полевые или садовые цветы. В квартире Татьяны все было чисто и опрятно, но не наблюдалось ни старомодных салфеток, ни тюлевых занавесок. В своем жилище Таня обставила все со вкусом, но в современном стиле. Евроокна с жалюзи, паркет с подогревом, вместо живых цветов – цветы на фотокартинах. Видимо, Иван, который в детстве бывал в доме Ритиной бабушки, рассказал жене, и та расстаралась ради подруги. Как трогательно! Риту ожидал еще один сюрприз. Из чердака, раньше занимавшего всю площадь под крышей, Иван соорудил второй этаж со спальней и кладовой. И Рита, увидев это новшество, поняла, к чему относились разговоры о перестройке. Все то время, пока друг показывал дом, девушка не могла отделаться от ощущения, будто ей тяжелой ладонью властно лег на затылок чей-то взгляд. Пару раз оглянувшись, она и правда встретилась глазами с Олегом. Парень тут же отворачивался, но едва Рита оказывалась к нему спиной, как вновь ощущала пристальный взгляд, от которого ей становилось уже не столько радостно, сколько неуютно. Ее любовь отцвела и опала осенними листьями. Остался лишь фантом. Ни к чему эти взгляды, ни к чему мысли, но... «Ох, Иван, знал бы ты, какую абсурдную, идущую вопреки правилам, партию ты затеял!»